Да вот взялись откуда-то. А пусть не болят, не мешают. Зачем же они тебе, — возразила Клара. Хочешь, сведу? Их прижигать надо, это больно, придется терпеть. Зачем искать боль, если не болит? Не надо жечь. Я и так их сведу. Заговором, без боли, сейчас. Хочешь? Алексей улыбнулся снисходительно. А ты не улыбайся. Если будешь сомневаться, ничего не получится. Но если ты сам поверишь, согласен? Давай, — великодушно разрешил он. Клара ощупала короткий рукав своего домашнего застиранного платьишка, потянула, выдернула нитку. Накинула ее петелькой на сустав бородавчатого пальца, приказала: «Теперь молчи и верь мне, обязательно верь». Он ощутил кожей пристальную силу ее глаз. «Все». Она откинула мягкую нитку, освободила палец. «Все». Бородавки были на прежнем месте. Алексей вопросительно посмотрел на нее, она рассердилась. «А ты захотел, чтоб сразу?» «Нет, милок, подожди». «Но ведь ты обещала заговор, а сама молчала». «А это не обязательно вслух». Старуха басовито пугающе хрюкнула. Алексей опять пригладил страничку блокнота, написал на ней «Я пойду». Еще подумал и добавил вопросительный знак. «Я пойду?» Клара прильнула к нему, отобрала карандаш и написала чуть ниже: «Не уходи». Он пожал плечами, взял у нее карандаш. «А как же?» Она ему ответила: «Мама скоро заснет». Он покосился на старуху, предостерег. Бабка не спит, глаза открыты. Клара поискала чистое место, не было, она перелистнула и написала под оттиснутым на листе четким шрифтом «Северная звезда» веселыми каракулями. Она с открытыми глазами спит. Он усомнился: «Так не бывает». Она его заверила: «Честное слово, видит Бог». А потом еще дописал: «Сиди тихо, я сейчас выясню». В окнах было черно. Ни огонька не тлело во всей слободе, только у них, наверное. Пожалуй, впрямь было поздно уже добираться по такой кромешной непрогляде до города в гостиницу. А он и не заметил, как отлетела пора белых ночей, как сделались по-осеннему темные глухие вечера. Интересно, сколько сейчас времени? Но тут он вспомнил, что у него есть часы. Поднес запястье к уху, послушал, они тикали. 11:45. Теперь было хорошо. Теперь он мог следить по часам за тем, как течет время. Глава 8. 4-й, — сказал Улитин и поднял руку с загнутым большим пальцем, а 4 других торчали врозь. Он не стал дожидаться, пока Алексей прошагает весь ковер от двери до редакторского столика, а лишь завидя его, выкинул вверх 4 пальца и произнес торжествуя: 4-й, вот так-то, Рыжов. — Что 4-й? — спросил недоуменно Алексей, опуская в истертое и продавленное кожаное кресло свое тело, утопая в нем, держась на одних локтях, которые нашли опору примерно на уровне ушей. Семен Ильич сощурился канальски. «Неужто забыл? А мне казалось, что у тебя хорошая память, но не беда, я напомню. На Тютчеве, на пароходе, когда мы с тобой сюда плыли, ты меня спросил: а сколько у вас городов? Да еще с подковыркой. Один? А я тебе ответил: 3. Пока 3 города, пока. Заметь, что я сказал пока. Ну, вспомнил теперь?» «Вспомнил», — сказал Алексей. Ему не очень хотелось вдаваться в подробности того стародавнего разговора на Тютчеве, уже на подходе к городу на реке, когда он, испытывая усталость и раздражение от долгого пути, был не слишком вежлив со своим случайным соседом по каюте. Ему не хотелось тормошить воспоминания о том, как он хамил напропалую этому человеку, не предполагая, что всего лишь через несколько дней он окажется в самом прямом и недвусмысленном подчинении у этого человека. И тот ни разу не укорит его задним числом за опрометчивое хамство, даже не напомнит о злополучном разговоре. Но вот взял да и напомнил. «Так вспомнил или нет?» «Вспомнил», — коротко вздохнул Алексей. «Тогда держи, читай». Он протянул ему брошюрку свежих ведомостей, где красным карандашом было отчеркнуто указом Президиума Верховного Совета РСФСР от «Рабочий поселок преобразован в город Печорск». Алексей поднял глаза на карту позади редакторского стола. Шторка была отдернута вправо ровно настолько, чтобы взгляд тотчас уперся туда, где река выкидывает лихое коленце.